Купил я в Ленинграде какое-то письмо, говорят, Пушкина. Мне оно ни к чему, а ты это дело любишь. Владей, специально и покупал для тебя». Расстались Миронов и кооператор, весьма довольные друг другом. Много лет после этого Миронов считал себя счастливейшим из смертных, любуясь и изучая каждую букву письма поэта. И какого письма? По словам Мадзалевского, это полное движение письмо, писано в ту пору, когда поэт был занят вопросом о бегстве за границу, озабочен денежными своими делами и изданием своих сочинений, в пору, когда всем существом своим он рвался из заточения и видел всю тщетность своих надежд на скорое освобождение. Мадзалевский, Керн, страницы 66-67. Письмо написано на четырех страницах листа бумаги, так называемого контокорентного размера, 25 на 20 сантиметров, чернилами по-французски. Несколько слов вроде «милая», «прелесть», «ах, мерзкая», «не скоро», «а здорово», «дайте ручку» по-русски. Письмо вложено в папку с печатной надписью. По редакции журнала «Русская старина» Семевской. На папке рукой Семевского написано «Письмо Пушкина к Анне Петровне Керн 14 августа 1825 года». Напечатано в «Русской старине», издание 1879 года, ноябрь, том 26, страницы 506-509. Полное факсимиле письма печатается в этой моей книге впервые. А вот его перевод. Перечитываю ваше письмо вдоль и поперек и говорю: «Милая, прелесть, божественная», а потом: «Ах, мерзкая, простите, прекрасная и нежная, но это так, нет никакого сомнения в том, что вы божественны, но иногда в вас решительно нет здравого смысла. Еще раз простите и утешьтесь, ибо от этого вы еще прелестнее. Например, что хотите вы сказать, говоря о печатке, которая должна для вас подходить и вам нравится? Счастливая печатка. И о разъяснении значения, которое вы спрашиваете меня. Если только тут нет какого-либо скрытого смысла, я решительно не догадываюсь, чего вы желаете. Или вы просите меня придумать девиз? Это было бы совершенно в духе Нетти. Пусть будет так. Сохраняйте по-прежнему девиз: не скоро, а здорово. Лишь бы это не было девизом для вашего путешествия в Тригорское, и поговорим о другом. Вы говорите, что я не знаю вашего характера. А какое мне до него дело? Очень я о нем думаю. Разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Самое главное — глаза, зубы, ручки и ножки. Прибавил бы и сердце, но ваша кузина очень уж затаскала это слово. Вы говорите, что вас легко узнать. Вы хотели сказать «полюбить». С этим я весьма согласен и даже сам служу тому доказательством. Я вел себя с вами как 14-летний мальчик. Это недостойно, но с тех пор, что я более не вижу вас, понемногу возвращаю себе утраченное превосходство над вами и пользуюсь этим, чтобы побронить вас. Если мы когда-нибудь снова увидимся, обещайте мне. Нет, не хочу я ваших обещаний. Да кроме того, письма — нечто такое холодное. В просьбе, переданной по почте, нет ни силы, ни волнения, а в отказе ни грации, ни сладострастия. Итак, до свидания и поговорим о другом. Что подагра вашего супруга? Надеюсь, что у него был славный припадок на другой день после вашего приезда. Поделом ему. Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтением, чувствую я к этому человеку. Божественное, ради Бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы у него была подагра. В этом моя единственная надежда. Перечитывая еще раз ваше письмо